Глава 7. Эшлин. Свет из окна Логана просачивается сквозь жалюзи, отбрасывая темные и светлые полосы на его спящее лицо. Он так изменился за годы. Но когда он такой, как сейчас, я практически могу вернуться назад в то время, когда мы только познакомились. Когда все было не так сложно. Когда он не был так занят. Когда мы ходили на настоящие свидания, они составляли расписание 5 минуток между занятиями. Я скучаю по тем временам. Будто почувствовав мой пристальный взгляд, он открывает глаза и сонно улыбается мне. «Доброе утро», — бурчит Логан. «Привет. Сколько времени?» 8 с небольшим. Закрывая глаза рукой, он протяжно зевает и перекатывается на спину. «Как спалось?» Спрашиваю я, садясь на кровати и подтягиваясь. «Хорошо». Он берет меня за шею и тянет вниз, чтобы украсть поцелуй. Логан целует мою шею, его рука забирается под футболку и ложится на мою голую грудь. Его глаза полузакрыты, показывая, что он много выпил вчера и так и не отдохнул, даже с утренним светом, просачивающимся через окно. Я мягко постановаю, перекидывая волосы через плечо и седлая его, когда ему приходит сообщение. Логан убирает от меня руки и берет телефон с прикроватной тумбочки. Читая сообщение, он улыбается. Его внимание переключается на меня, и он кладет телефон экраном вниз себе на грудь, опускает ладони на мои бедра и мягко отодвигает их с него. «Эй, детка», — говорит он, целуя меня, но тут же поджимает губы. «Дай мне пару секунд». О, я дергаю подол его футболки, которую надела еще ночью, и натянуто улыбаюсь, удивленная тем, что он поставил наше утреннее сексуальное время на паузу. «Ладно. Это по работе. Можешь, пожалуйста, спуститься на кухню и сделать нам кофе? Я скоро спущусь». Отвлеченный Логан включает телефон, перечитывает сообщение и смотрит на меня, прочищая горло. «Хорошо». Я начинаю выбираться из кровати, но он берет меня за руку и притягивает к себе, медленно целуя. «Люблю тебя», — шепчет он, и я улыбаюсь ему в губы. «Я тебя люблю». Когда парень отпускает меня, я встаю босыми ногами на холодный деревянный пол. Я выбираюсь из постели, иду к двери и останавливаюсь возле коридора, вновь оборачиваясь к Логану. «Сливки и сахар, как всегда?» «Сегодня просто черный. Нужно оставаться в форме ради команды». Он отвечает, не отрываясь от телефона. «Что ж, ладно». Я открываю дверь спальни, и она захлопывается за мной с тихим скрипом. Сейчас еще относительно рано, по крайней мере для студентов, поэтому я не утруждаю себя поиском одежды. Я спускаюсь по лестнице и иду на кухню. Забавно, насколько по-разному дом Тейлора ощущается днем и ночью. Сейчас здесь мило, почти по-домашнему. Голые кирпичные стены, темные деревянные полы, гладкие хромированные акценты и украшения в разных оттенках серого. Лестница идет по левой стороне от входной двери. На второй расположилась гигантская комната отдыха с широкоэкранным телевизором, игровой приставкой и потертым кожаным диваном, который видал времена и получше. Кухня находится напротив двери за лестницей. Тихо. Не слышно ничего, кроме мягкого скрипа ступеней, пока я спускаюсь на первый этаж. Запах кофе ведет меня до тех пор, пока я с визгом не останавливаюсь. Кольт смотрит в окно над раковиной. Мышцы на его спине рельефно выделяются на идеальном торсе и напрягаются, когда он подносит чашку к губам. «Снова ты», — выпаливаю я и закрываю рот. Осознав, что он в комнате не один, Кольт поворачивается ко мне. «Снова ты», — произносит он в ответ. Те же серые штаны висят на его бедрах, пока он усмехается поверх белого края своей чашки кофе. Наблюдает за мной. Одним взглядом срывает с меня все остатки одежды и приличий, которыми я себя прикрывала до тех пор, пока не остаюсь обнаженной. Мой пульс учащается, ладони потеют, но я сжимаю их в кулаки и упираю в бока. «Ты всегда ходишь по дому полуголый?» — спрашиваю я, фыркая. Его взгляд скользит от моей головы до голых ног и до нежно-голубого педикюра, — сказала девушка в одной футболке. Он вновь взглянул мне в лицо. «Мне нравится. Тебе идет». «Спасибо». Я дергаю подол, радуюсь, что Логан высокий, иначе было бы видно мою задницу, и я бы этого очень стеснялась. «Соберись, Эш». «Кстати, я Эшлин», — объявляю я. «Формально мы еще не знакомы». «Коль Торн», — кивает он. «Приятно познакомиться, Эшлин». «Взаимно». Я перекатываю с пятки на носок и складываю руки на груди, думая о том, насколько умно будет сбежать в комнату к Логану. В очередной раз я натянуто улыбаюсь и прохожу в кухню. «Не против, если я украду немного кофе?» «Все еще чувствую жажду». С вызовом бросает он, прикусывая щеку изнутри, чтобы сдержать свое веселье. «И мне нужно убираться отсюда». Но вернуться в комнату к Логану не вариант. Никогда Кольт так смотрит на меня. Будто бросает вызов, чтобы я подошла ближе. Будто он видит, как сильно я хочу сбежать. Будто я чем-то заинтриговала его. И не хочется этого признавать, но я не готова сдаться. Пока что. Я закатываю глаза, разочаровываюсь в себе так же, как и парень напротив, и иду к тому же шкафчику, что и прошлой ночью. К тому, где стоял стакан для апельсинового сока. К несчастью, шкафчик оказался за мускулистым телом Кольта, и этот ублюдок не двигается с места, когда я подхожу к нему. Он ждет, склонив голову. Ему интересно, что я буду делать дальше. «Ты не против?» Отказываясь сдаваться, я толкаю его плечом в плечо, чувствуя, как ускоряется мой пульс. Он отодвигается на пару сантиметров, оставляя мне немного пространства, чтобы я могла открыть шкафчик. Я поднимаюсь на носочки и вслепую шарю рукой по верхней полке в поисках кружки, игнорируя чувство дежавю, немедленно охватившее меня. Тот же кружащий голову запах. Та же нахальная ухмылка. Те же серые штаны, оставляющие мало места для воображения. Или много, если брать в расчет выпирающий бугорок. «Не хочешь помочь девушке?» Сопя, я указываю на верхнюю полку. Этот ублюдок даже не пытается скрыть свой злобный смешок от любых намеков, которые я могу ему подкинуть, поднимая кружку и молча протягивая ее мне. «Думаю, обмена слюной с апельсиновым соком хватит для одного дня», — огрызаюсь я. «Тогда, похоже, тебе придется подождать своего приема кофеина». Кольт наклоняет голову в сторону работающей посудомойки рядом с раковиной. «Твой парень вчера забыл помыть посуду». Я злобно смотрю на него в ответ, не в силах решить, раздражена ли я из-за того, что не могу выпить кофе, или из-за того, что он явно не одобряет Логана. Хотя да, в чем-то он прав. Логан всегда был беспорядочным парнем, который вместо того, чтобы убираться самому, предпочитал, чтобы за ним убирала мама или его девушка, то есть я. Не поймите меня неправильно. Логан — прекрасный парень, но у всех есть недостатки. И у него это недостаток чистоплотности. Свежее белье, разбросанное по его кровати, служит не самым приятным напоминанием. Видимо, что-то никогда не меняется. Мило. Я не осознаю, насколько близко мы стоим, пока Кольт не смотрит на меня сверху вниз. То же высокомерное веселье трогает черты его лица, видимые над краем его обычной белой кружки, когда он отпивает глоток. Я явно развлекаю его. И меня это до ужаса бесит. Я раздуваю ноздри, когда кто-то на входе прочищает горло, я резко поворачиваюсь к источнику звука. «Почему ты в футболке моего соседа?» Логан смотрит на меня, сложив руки на груди. Выражение его лица становится жестче.